Мистер Джарви был весьма расположен продолжать спор, но вкусный запах тушеной оленины, которую хозяйка в ту минуту поставила перед нами, оказался таким могущественным примирителем, что Бейли с великим рвением склонился над тарелкой, предоставив новым знакомцам вести прения между собой. «Истинная правда», — сказал высокий горец, которого, как я узнал, звали Стюартом. «Нам не надо было бы хлопотать и трудиться, устраивать тут совещание о том, как бы нам расправиться с Роп-Роем, если бы комелы не укрывали его. Я вышел раз на него с отрядом в 30 человек из нашего клана, с Гленфинласами и кое с кем из Аппинов. Мы гнали Макгрегоров, как гонят оленя, пока не дошли до Гленфаллахской земли. И тут комелы поднялись и не дали нам продолжать преследование, так что все наши труды пропали даром. А я дорого дал бы, чтоб еще раз оказаться так близко от Роп-Роя, как в тот день». Как нарочно, каждый предмет, затронутый воинственными джентльменами, давал моему другу Бейли повод к обиде. «Простите, если я выскажу прямо свое мнение, сэр, но вы, пожалуй, сняли бы с себя последнюю рубаху, чтобы находиться так далеко от Роба, как сейчас. Честное слово, мой раскаленный резак — ничто в сравнении с его палашом». «Уж лучше бы вы не поминали свой резак, или, ей-богу, я заставлю вас проглотить ваши слова и дам в придачу отведать холодной стали, чтобы они навсегда застряли в вашем горле». И, смерив Бейли недобрым взглядом, горец положил руку на кинжал. «Не будем заводить ссоры, Алан», — сказал его малорослый товарищ. «Если джентльмен из Глазго питает уважение к Роп-Рою, мы, может быть, сегодня ночью покажем ему его героя в кандалах, а поутру он увидит его пляшущим на веревке. Слишком долго наша страна терпела от него, и песня его спета. Пора нам, Аллан, идти к нашим ребятам». «Погодите, Инверашаллох», — сказал Галбрейт. «Помните, как это говорится? Месяц светит», — сказал Беннигаск. «Еще по пинте», — ответил Лесли. «Не вредно бы нам распить еще по чарке». «Довольно мы выпили чарок», — возразил Инверашаллох. «Я всегда готов распить кварту асквибо или водки с порядочным человеком. Но черт меня подери, если я выпью лишнюю каплю, когда на утро предстоит дело. И по моему скромному разумению, Гарсхаттехин, вам пора подумать о ваших всадниках и привести их сюда, в Клахан, до рассвета, чтобы нам не ударить лицом в грязь». «Какого дьявола вы так спешите?» — сказал Гарсхаттехин. «Обед и обедни еще никогда не мешали делу. Предоставили бы мне всем распоряжаться. Я б ни за что не стал звать вас из ваших горных трущоб нам на подмогу. Гарнизоны наши собственные всадники без труда изловили бы Роп-Роя. Вот эта рука, — сказал он, сжав кулак, — повалила б его наземь и не просила бы у горца помощи». «Что ж, вы могли бы нас и не тревожить, — сказал Инверашаллох. — Я не прискакал бы сюда за 60 миль, когда бы за мной не послали. Но с вашего позволения я посоветовал бы вам придержать язык, если вы желаете успеха. Над кем гроза, тому, говорят, долго жить, так и с тем, кого нам с вами называть излишне. Птицу не изловишь, кидая в нее шапкой. И так уже джентльмены узнали многое, чего бы им не довелось услышать, если б водка не была слишком крепкой для вашей головы, майор Галбрейт. Нечего вам заламывать шляпу и заноситься передо мной, любезный, потому что я этого не потерплю». «Я уже сказал», — произнес Галбрейт с торжественной пьяной спесью. «Я уже сказал, что этой ночью я больше не буду ссориться ни с гладким сукном, ни с тартаном. Когда исполню служебный долг, я охотно подерусь и с вами, и с любым горцем или горожанином. Но пока долг не выполнен, ни за что. Однако пора бы явиться сюда красным курткам. Если бы требовалось напакостить королю Иакову, нам не пришлось бы их долго ждать, а когда нужно оградить спокойствие страны, они, как добрые соседи, не волнуются». Он еще не договорил, как мы услышали мерный шаг пехотного отряда, и в комнату вошел офицер, за которым следовали 2-3 ряда солдат. Офицер заговорил на чистом английском языке, который приятно ласкал мой слух, уже привыкший к разнообразным говорам Верхней и Нижней Шотландии.